Вторник катастрофы. Один. Пытаясь спастись, я бежал к скале. Но скала отказала в приюте мне. Она крикнула: «Здесь ты не спрячешься». «Нет, нигде не спрячешься ты». Вершина горной цепи Санта-Моника – весьма неудобное место, чтобы жить. Торговые центры далеко, дороги опасные. Кое-где их поверхность лежала чуть ли не в вертикальной плоскости. И тем не менее здесь было много домов. Много, потому что в этих домах селился избыток населения. Избыток, создаваемый городами. Вид, который открывался с вершины этой ночью, с понедельника на вторник, был совершенно неправдоподобным. Единственным в своем роде. По одну сторону лежал Лос-Анджелес, по другую – долина Сан-Фернандо. Ночью города кажутся коврами. Их многоцветное сияние простирается в бесконечность. Шоссе – реки света, протекающие через моря тьмы. Кажется, что весь мир превратился в единый город. И как это здорово! Все же на гребне оставались еще не занятые никем места. На закате солнца Марк, Фрэнк и Джоанна свернули с Малхолланд Драйв и двинулись на мотоциклах вверх по склону. Лагерь разбили в окружении скал, так, чтобы их не смогли заметить случайные мотобродяги, и от ближайших домов лагерь отделяло приличное расстояние. Фрэнк Стонер обошел кругом вершину горы, поглядел на склоны, и с той, и с другой стороны. Кивнул, соглашаясь сам с собой. Не добраться. Слишком опасны покрытые грязью откосы. В общем-то, не важно, почему никто не построил себе здесь дом. Но Фрэнку Стонеру не нравилось, когда на возникший у него вопрос не находилось ответа. Он повернул обратно. Туда, где Марк и Джоанна устанавливали походную кухонную плиту. «Возможно, у нас нервные соседи», – сказал Фрэнк. «Давайте приготовим обед, пока еще светло. После наступления темноты никаких фонарей или огней». «Я не понимаю», – начал Марк. Но Джоанна нетерпеливо его прервала. «Пойми, вблизи этих домов нет ни одного полицейского участка. Люди, переселившиеся сюда, становятся подозрительными. Не нужно, чтобы мы провели ночь перед днем падения порции мороженого у шерифа Малибу». И отошла, чтобы прочесть инструкцию, как следует приготовить обед из взятых ими с собой обезвоженно замороженных продуктов. Джоанна не умела хорошо готовить, но если предоставить это дело Марку, он сготовит обед по своему усмотрению. И может быть это окажется очень вкусным, а может быть и совсем наоборот. А уж коли следовать инструкции, наверняка получится нечто съедобное. А Джоанна была голодна. Она сравнила взглядом обоих мужчин. Фрэнк Стонер башня возвышался над Марком. Высокий, сильный, физически привлекательный. Это чувство охватывало Джоанну и прежде. Должно быть, он чертовски хорош в постели. Хотя это чувство охватывало Джоанну и прежде, она никогда не ловила себя на мысли, что может сойтись с другим мужчиной. И она удивилась, что у нее могла возникнуть эта мысль. Она живет с Марком, но кажется, что они живут вместе чуть ли не шутки ради. Джоанна не знала, любят ли они с Марком друг друга, просто потому что не знала, что такое любовь. Но в постели им хорошо. И они не часто занимались взаимной трепкой нервов. Так откуда эта внезапная тяга к Фрэнку Стонеру? Она вывалила бестроганов в кастрюлю и, наклонив голову, чтобы другие не смогли этого увидеть, улыбнулась. Они захотят узнать, к чему она улыбается, а причину объяснять ей было неохота, если бы она сама понимала, почему ее потянуло к Фрэнку Стонеру. Но это внезапное влечение обеспокоило ее. Родители Джоанны принадлежали к верхней прослойке среднего класса. И они дали ей очень хорошее образование. Пользы эта образованность приносила ей немного, но в Джоанне развилась любознательность. Особенно интересовали ее люди, в том числе и собственная персона. «Здесь просто великолепно», — сказал Марк. Фред хмыкнул неодобрительно. «Нет? А почему нет? Где бы было бы лучше?» — спросил Марк. Данное место подобрал он и гордился этим. «Мохаве лучше», — рассеянно сказал Фрэнк. Он разложил свой спальный мешок и сел на него. Но туда бы пришлось далеко добираться, неизвестно зачем. А все же плита под нами плохая. «Плита?» – спросила Джоанна. «Тектоническая плита», – объяснил Марк. «Ты ведь знаешь, что континенты плывут по поверхности расплавленного каменного вещества, скрытого в недрах земли». Фрэнк рассеянным видом слушал это объяснение. Нет смысла поправлять Марка. В Мохаве наверняка было бы лучше. Мохаве расположена на североамериканской плите. Лос-Анджелес и Бая-Калифорния – на другой. Плиты соединяются вблизи Сан-Андреаса. Если молот ударит, все наверняка придет в движение. Закачаются обе плиты. Но Северная Америка в меньшей степени. Однако все это – пустое умствование. Фрэнк связался с ЭРД, и там заверили, что вероятность столкновения молота с землей чрезвычайно мала. Опасность невелика. Ехать по шоссе и то более опасно. Вся эта затея с вылазкой в горы – просто тренировочный турпоход. Но Стоунер привык, чтобы все, что он делает, делалось основательно и правильно. Он настоял, чтобы Джоанна поехала в поход на собственном мотоцикле, хотя сама она предпочла бы ехать на заднем сиденье мотоцикла Марка. Взяли три мотоцикла, поскольку одного могли лишиться. «Все это тренировка», – сказал Фрэнк. «Но может быть тренировка не без пользы?» «А?» – отозвалась как раз включающая кухонную плиту Джоанна. Плита загудела. День клонился к вечеру. «Ничего нет глупого в том, чтобы быть готовым к тому, что цивилизация рухнет», – сказал Фрэнк. «В следующий раз это будет не молот, а что-нибудь другое, но что-нибудь будет. В общем, читайте газеты». «Вот оно что», – подумала Джоанна. «Я почувствовала настрой его мыслей. Вот оно почему. Если действительно цивилизация рухнет, то прямой смысл оказаться с Фрэнком Стоунером, а не с Марком Ческу». Фрэнк убеждал отправиться в Мохаве. Марк отговорил его от этого. Марк не полностью проникся страхом молота. И, похоже, это с его стороны глупо. Поели они в более раннее время, чем обычно. Когда покончили с едой, света оставалось как раз достаточно, чтобы вымыть посуду. Когда почти стемнело, они улеглись в спальные мешки. Лежали и смотрели, как гаснет свет над Тихим океаном. Смотрели до той поры, пока не стало слишком прохладно, и не пришлось забраться в мешки с головой. Джоанна взяла с собой персональный спальный мешок и не стала спать вместе с Марком, хотя обычно на лагерных привалах они спали вместе. Свет дня умирал на западе. Одна за другой появлялись звезды. И сперва были только звезды. А потом в восточной стороне неба вспыхнуло свечение. Ослепительное свечение. Огни разгорались над Лос-Анджелесом. Они делались все ярче. И, наконец, ночь вспыхнула ярче, чем огни Лос-Анджелеса. Небо засверкало, словно вспыхнуло самое ослепительное северное сияние. Зарево делалось все ярче. И уже лишь немногие звезды проглядывали сквозь окутавший землю хвост кометы. Они не спали, переговаривались. Вокруг трекотали сверчки. Днем, хотя Маркс и Фрэнк не сговаривались, они выспались. Дневной сон, как признание того, что им уже за 30. Фрэнк рассказывал байки о том, каким образом может настать конец света. Марк прерывал его, чтобы высказать собственную точку зрения или что-нибудь добавить. Он пытался угадать, что намерен сказать Фрэнк, и высказать это первым. Джоанна слушала все это с нарастающим нетерпением. Она лежала молча, размышляла. Марк всегда так, но никогда прежде это ее не тревожило. Так почему же сейчас его поведение как ножом по горлу? Все тоже. Ох-охо, подумала Джоанна. Может, это женский инстинкт? Стремление иметь возле себя более сильного мужчину. Как глупо. Такие мысли противоречат ее образу мышления. Она, Джоанна, полностью раскрепощенная, свободная и самостоятельная. Сама определяющая то, как сложится ее жизнь. Этот конфликт в мыслях натолкнул ее на другую тему. Ей еще нет 30. Так зачем ей все это? Зачем она это делает? Делала и делает. Так дальше продолжаться не может. Подзашибить где-нибудь несколько долларов, когда Марк оказывается без работы. С ревом носиться по всей стране на мотоциклах. Все это весьма забавно. Но черт побери, ей уже пора заняться чем-то более серьезным. Иметь за спиной что-то постоянное. «Спорим, я могу так заслонить плиту, что огня никто не увидит», – сказал Марк. «Джо, хочешь кофе?» «Джо!» Совсем рассвело. Фрэнк и Джоанна еще спали. Марк улыбался, словно выиграл в драке. Он наслаждался, наблюдая, как гаснет зарево рассвета. Не часто случалось в последнее время, чтобы он видел рассвет, а сегодняшний рассвет еще и сиял каким-то колдовским светом. Лучи солнца чуть меркли, приобретали несколько иной оттенок, пройдя сквозь пыль и газы, принесенные к Земле из далекого космического пространства. Марку пришло в голову, что если он позавтракает прямо сейчас, то успеет добраться до ближайшей телефонной будки и застать Гарви Рэндалла дома. Вероятно, Гарви еще будет дома. Рэндалл приглашал Марка во вторник порции мороженого присоединиться к команде телевизионщиков, но Марк не согласился. Он и сейчас не согласен. Марк разжег плиту, поставил на нее кастрюли. Скоро будет готов завтрак. Он поколебался, будет ли ему остальных. Затем залез обратно в спальный мешок. Его разбудил запах жарящегося бекона. «Не стал звонить Гарви, а?» – сказала Джоанна. Марк напоказ потянулся. «Я решил, что лучше смотреть новости по телевизору, чем делать их. Знаешь, где сейчас лучшее на свете зрелище? На экране телевизора». Фрэнк с интересом наблюдал за ними. Потом мотнул головой, показывая, на какую высоту поднялось солнце. А когда Марк ничего не понял, сказал: «Посмотри на свои часы. Уже почти 10». Лицо Марка приняло такое выражение, что Джоанна рассмеялась. «Черт, мы все пропустили!» – пожаловался Марк. «Нет никакого смысла сейчас спешить куда бы то ни было», – заявил Фрэнк. «Ну не беспокойся, передача будет повторяться весь день». «Можно постучать в какой-нибудь из домов», – предложил Марк. Но Джоанна и Фрэнк высмеяли его, и Марку пришлось признать, что на это у него и самого смелости не хватит. Они быстро поели, а потом Марк откупорил бутылку с вином из Strawberry Hills и пустил ее по кругу. На вкус вино было превосходное. Оно отдавало фруктами, словно сок, какой пьешь по утрам, но явно было крепче. «Нам лучше собраться и...» Фрэнк запнулся на полуфразе. Над океаном вспыхнул яркий свет. Свет очень далеко и очень высоко, но он очень быстро двигался вниз. Очень яркий свет. Мужчины молчали. Они просто смотрели. Джоанна в изумлении поняла взгляд, когда Фрэнк замолчал. Она никогда прежде не видела, чтобы Фрэнк чего-либо испугался. Чего бы то ни было. И она быстро обернулась, ожидая увидеть Чарльза Мэнсона, несущегося к ним с циркулярной пилой в руках. Потом она посмотрела туда, куда глядели Марк с Фрэнком. Крошечный, голубовато-белый карлик солнца стремительно катился вниз. Это было в южной части океана, где-то очень далеко. Солнце-карлик мчалось к плоскому голубому горизонту, оставляло горящий след. Через секунду солнце-карлик исчезло. Что-то вроде луча прожектора пронзило оставленный им свет. Луч поднимался все выше, рос. Он был уже выше безоблачного неба. И ничего. Одно, два, три мгновения. Где-то за пределами этого мира вспыхнула белая шаровая молния. «Мороженого! Это на самом деле! Это все на самом деле!» Голос Марка был такой, словно он вот-вот расхохочется. «Нам нужно двигаться!» «Дерьмо коровье!» Фрэнк рявкнул достаточно громко, чтобы внимание Джоанны и Марка переключилось на него. «Никуда мы не двинемся. Скоро начнется землетрясение. Ложитесь. Подселите под себя свои спальные мешки. Нет, залезайте в них. Оставайтесь на открытом месте. Джоанна, ложись здесь. Я застегну твой мешок. Марк, ты там, подальше». Потом Фрэнк кинулся к мотоциклу. Первый он осторожно положил на бок. Следующий откатил в сторону и тоже положил его. Действовал Фрэнк быстро и решительно. Вернулся к третьему мотоциклу и откатил его еще дальше. В небе вспыхнули три белые точки. Затем погасли. Одна, вторая. Третья, самая яркая, мчалась вниз, к юго-востоку. Фрэнк глядел на свои часы, отсчитывая тиканье секунд. Джоанна в безопасности. Марк в безопасности. Фрэнк притащил свой спальник и лег рядом с ними. Вытащил темные очки. Надел. То же сделали и остальные. В объемистом спальном мешке Фрэнк казался очень толстым. Из-за темных очков его лицо сделалось непроницаемым. Он лежал, вытянувшись на спине, подложив под голову мощные руки. «Отличное зрелище!» «Да уж, детям кометы оно наверняка бы понравилось», – отозвался Марк. «Хотел бы я знать, где сейчас Гарви. Хорошо, что я не согласился с предложением присоединиться к его команде. Здесь мы, наверное, в безопасности, если горы не обрушатся». «Заткнись», – сказала Джоанна. «Заткнись». Но она сказала это так тихо, что не было слышно. Она шептала, и шепот ее тонул в стремительно надвигающемся грохоте. А потом вздрогнули горы. Коммуникационный центр РРД был набит битком. Репортеры, имеющие специальные пропуска, приятели директора, сотрудники института, Чарльз Шарпс, Дэн Форестер и прочие. Экраны телевизоров ярко светились, но изображение было не того качества, как хотелось бы. Ионизированный хвост кометы взбудоражил верхние слои атмосферы, и картинка на экранах размывалась и шла волнистыми линиями. «Не имеет значения», – подумал Шарпс. «На борту Аполлона делаются записи, и позднее, получив эти записи, мы все восстановим. Кроме того, идет съемка с помощью телескопа. В следующий час мы узнаем о кометах больше, чем за предыдущие 100 тысяч лет». Эта мысль воодушевляла, и Шарпс поворачивал ее в голове все снова и снова. То же самое относится и к планетам, ко всей Солнечной системе. Прежде, когда люди выходили в космос или посылали туда беспилотные корабли, они лишь пытались угадать, как устроена Вселенная. Теперь догадки сменятся знанием, и людям последующих поколений уже не сделать столько открытий, потому что люди этих поколений будут постигать устройство Вселенной, не изучая ее, а читая учебник. Они будут знать все с детства. Не то, что я. Я уже давно взрослый, и до сего дня мы ничего не знали. Господи, в какое великолепное время я живу. Как я счастлив, что живу в это время. Часовое табло отсчитывало секунды. Стеклянный экран с нанесенной на нем картиной мира показывал местонахождение Аполлона в данное время. «Аполлона Союза», — напомнил себе Шарпс и ухмыльнулся. Друг без друга они беспомощны. Соперничество между США и Советами кое в чем может и не нести на себе отпечатка вражды. По крайней мере, иногда. Если у других не получается, то в сотрудничество вступили военно-воздушные силы. Жаль, что у нас проблемы со связью. Запасы энергии на борту Молотлеба истощаются. Этого мы не предвидели, а должны были бы. Но мы не думали, что комета пройдет так близко. Когда мы планировали работу Молотлеба, мы не думали, что это будет настолько близко. «Насколько она сейчас близко?» – спросил Шарпс. Форестер оторвал взгляд от консоли компьютера. «Трудно сказать». Пальцы его мелькали по клавишам, словно пауэрбикс, играющий на органе Миланского собора. «Если последние исходные данные верны, то я знаю ответ. Самая точная оценка все еще составляет примерно 1000 километров. Если эти данные были правильными, но они неверны. Если то число, которое я отбросил, потому что оно не соответствовало остальным, действительно было неправильным. И еще множество «если». Да. Фотографирование. Фильтр номер 31. Вручную. Шарпс и Форестер с трудом поняли, что это голос Рика Деланти. «Этого вы добились», — сказал Дэн Форестер. «Я? Чего я добился?» «Чтобы в этот полет был впервые направлен чернокожий астронавт», — объяснил Форестер. Но голос его звучал очень отсутствующе. Он внимательно изучал цифры на экране компьютера. Потом он что-то сделал, и качество одного из телеизображений заметно улучшилось. Чарльз Шарпс видел летящее на него облако. Края облака были очерчены неточно, размыты. Но одно было ясно. Боковой снос вообще отсутствовал. Часы неумолимо отсчитывали секунды. «Где же делал его побери молот?» – внезапно спросил Шарпс. Форестер, если он его услышал, не ответил. «Прохождение внешнего края ядра. Земля, я повторяю, внешне. Возможно. Вероятно, столкнется». Голос пропал. «Молотлэп, говорит Хьюстон, мы не получили вашего сообщения. Дайте на передатчик полную мощность и повторите сообщение. Повторяю, мы не получили вашего сообщения». Текли секунды. И внезапно изображения на телевизионных экранах дрогнули. Сделались ярче, отчетливее. Картинка стала цветной. Будто на борту Аполлона задействовали главный телескоп и всю имеющуюся энергию отдали передатчику. «Господи, ядро все приближается!» Джонни Бейкер не говорил, кричал. «Похоже, что оно столкнется с Землей!» Рик Деланти, как учили, удерживал голову кометы в поле зрения главного телескопа. Комета все росла и росла. Она уже выглядела, как гигантский водоворот. Изображение быстро менялось. Водоворот состоял из тумана, больших обломков, мелких обломков. Каменные глыбы, бьющие реактивной струей потоки газа. Все менялось прямо на глазах. Затем изображение качнулось вниз, и на экранах появилась Земля. В различных местах на поверхности планеты вспыхнуло пламя. Долгое мгновение, мгновение, которое, казалось, длилось вечно, все экраны показывали одно и то же. Земля усеяна яркими вспышками. Такими яркими, что деталей не различишь. И видишь лишь ослепительно пылающие пятна. Это зрелище навсегда осталось в памяти Чарли Шарпса. Вспышки на поверхности Атлантического океана. Вся Европа сверху донизу усеяна вспышками. Одна из самых больших вспышек пришлась на Средиземное море. Яркое пламя вспыхнуло посреди Мексиканского залива. Все, что находилось дальше к западу, оставалось вне поля зрения Аполлона. Но пальцы Дэна Форестера продолжали мелькать по клавишам. Все сведения из любого источника. Все шло в компьютер. Голоса передававших сообщения изменились. Люди кричали. По нескольким каналам передача прервалась. Все заглушили внезапные электрические разряды. Связь с этими пунктами наблюдения потеряна. «Над нами шаровая молния!» – выкрикнул чей-то голос. «Где это?» – громко спросил Форестер. Спросил достаточно громко, чтобы перекричать заполнившее помещение гул голосов. «Это корабли сопровождения Аполлона. Те, что должны были выловить его при посадке в океан», – ответил кто-то. «Мы потеряли связь с ними. Последнее сообщение от них было шаровая молния в юго-восточном направлении, а потом над нами шаровая молния. И больше ничего». «Благодарю вас», – сказал Форестер. «Хьюстон, Хьюстон, на Мексиканский залив пришелся сильный удар. Столкновение в 300 милях к юго-востоку от вас. Просим вас выслать вертолет за нашими семьями». «Господи, как может Бейкер говорить сейчас так хладнокровно?» – выкрикнул кто-то. «Что там за остолоп?» – поднял голос, – подумал Шарпс. «Кто-то из тех, кто никогда не бывал здесь раньше? Кто-то из тех, кто никогда не слышал, как ведут себя астронавты в критической ситуации?» Он глянул на Форестера. Форестер кивнул. Молот падает. А затем изображение на телеэкранах пропало. Треск разрядов полностью заглушил голоса наблюдателей. 2000 миль к северо-востоку от Пасадены. Бетонная нора, уходящая на 50 футов вглубь. Майор Беннет Ростин лениво поглаживал свисающий с его бедра 38-й. Затем он сконцентрировался, напрягся. Его руки легли на консоль запуска ракеты «Минитмен». Секунду они безостановочно елозили по консоли, затем коснулись ключа, висевшего на цепочке на шее. «Скверно», — подумал Ростин, — «под влиянием старика я сделался нервным». Да, он нервничал, но это имело свое оправдание. Прошлой ночью Ростина вызвали к самому генералу Томасу Бембриджу. Нечасто главнокомандующий стратегической авиацией беседует с командиром ракетной эскадрильи. Приказ Бембриджа был краток. «Завтра в пусковой шахте дежурить будете вы. Хочу, чтобы вы знали, что завтра на зеркале буду я». «Черт возьми», — сказал Ростин. «Сэр, означает ли это, что начинается она?» «Вероятно, нет», — ответил Бембридж и объяснил ситуацию. «Это не объяснение», — подумал Ростин. Он вновь почувствовал себя очень уверенно. «Если русские действительно считают, что США слепы и беспомощны...» Он покосился налево. Его напарник, капитан Гарольд Люс, сидел у другой консоли. Точно такой же, как консоль Ростина. Пункт управления находился глубоко под землей. Защищенный бетоном и сталью, он был построен так, чтобы выдержать близкий взрыв атомной бомбы. Чтобы запустить своих птичек, дежурные обязаны действовать согласованно. Оба должны повернуть свои ключи и нажать кнопки на своих консолях. Автоматика не позволяла в одиночку осуществить запуск ракеты. Капитан Люс сидел расслабившись в своей консоли. Перед ним лежали книги. Заочный курс обучения истории восточного искусства. Коллекционирование ученых степеней было обычным развлечением тех, кто вынужден дежурить в пусковых шахтах. Но как может Люс заниматься этим сегодня? Хотя, хоть и неофициально, объявлена боевая тревога. «Эй, Гар!» – позвал Ростин. «Да, начальник». «Предполагалось, что боевая тревога касается и тебя тоже. Я в состоянии боевой готовности. Ничего не случится. Вот увидишь». «Господи, надеюсь, что не случится». Ростин подумал об оставшихся в Миссуоле своей жене и четырех детях. Раньше они отвергали идею о переезде в Монтану, но теперь она им даже нравится. Громадные просторы, чистое небо, никаких проблем больших городов. Хотел бы я, чтобы... Слова Ростина прервал безликий голос из закрытого проволочной решеткой репродуктора под потолком. «Внимание! Внимание! Объявляется боевая тревога! Это не учебная тревога! Код 78-43-76-854, 87-902-17-35, Зулус! Боевая тревога! Боевая тревога! Полная готовность к залпу!» Бетонную шахту заполнил вой сирен. Майор Ростин краем сознания отметил. К двери по стальной лестнице скатился сверху сержант. Захлопнул ее. Дверь громадная, как в банковских подвалах. Производство Mosley Safe Company. Сержант запер дверь, отрезав бункер от внешнего мира. Набрал новую комбинацию на цифровом диске входа. Теперь никто не сможет сюда войти, разве что взорвав дверь. Потом, как и требуют приказы, сержант скинул автомат и встал спиной к двери. Лицо его затвердело. Он замер в напряженной позе. Глотал слюну. Острый кадык его ходил вверх-вниз. От страха. Ростин набрал названный код на своей консоли. Сорвал печать из книги приказов. Люс сделал в своем отсеке то же самое. «Подтверждаю, что полученный код подлинный», — сказал Люс. «Подлинный», — и Ростин приказал. «Вставляй». Одновременно они сняли ключи и вставили их в обрамленные красной рамкой отверстия на своих приборных досках. Если такой ключ вставить и повернуть до первого щелчка, его уже не вытащишь. Для этого понадобились бы другие ключи, которых у Люса и Ростина не было. Таковы порядки в стратегической авиации. «По моему отсчету», — сказал Ростин. «Один, два...» Они повернули свои ключи. Раздалось два щелчка. Затем Ростин и Люс принялись ждать, не поворачивая ключей дальше. Пока не поворачивая. Самое утро в Калифорнии. И вечер на островах Греции. Двое мужчин долезли до вершины гранитной скалы. Как раз в этот момент солнце полностью скрылось за горизонтом. На востоке показались первые звезды. Далеко внизу крестьяне-греки ехали на перегруженных сверх всякой меры ослах, пробирались в лабиринте низких каменных стен и виноградников. В сумерках виднелся город, назывался он Акротира, дикая мешанина, домишки грязно-белого цвета, такие, возможно, строили 10 тысячелетий назад. На вершине холма – венецианская крепость, рядом с древней византийской церковью – современной постройки школа. А внизу под холмом – лагерь Виллиса и Макдональда. Именно там они открыли Атлантиду. С вершины скалы лагерь был почти не виден. На западе внезапно погасла звезда. Раз и исчезла. За ней другая. «Началось», — сказал Макдональд. Засопев, Александр опустился на камень. Настроение у него было чуточку скверное. Хотя ему было только 24 года, и он полагал, что находится в хорошей форме, часовой подъем порядком вымотал его. Но Макдональд тащил его все дальше и дальше, и даже помогал ему, пока они не долезли до самой вершины. Макдональд, чьи темно рыжие волосы здорово поредели, открывая огромную до черна загорелую лысину, даже не запыхался. Макдональд был сильным человеком, а работа археолога потяжелее работы землекопа. Оба мужчины сидели по-турецки и глядели на запад, наблюдая падение метеоритов. 2800 футов над уровнем моря, самая высокая точка острова, имя которого – Тир. Гранитная глыба, носившая различные названия при различных сменявших друг друга цивилизациях на протяжении долгого, очень долгого времени. Нынешнее название – гора пророка Ильи. Сумерки сгущались над водами залива. Там, внизу. Залив был круглый. Его окружали утесы в 1000 футов высотой. Это кальдера – след вулканического извержения, некогда уничтожившего почти 2/3 острова, уничтожившего Минойскую империю и породившего легенду об Атлантиде. Теперь в центре залива высился недавно возникший остров. Безобразные голы. Греки называли этот остров страной нового огня. Островитяне знали, что когда-нибудь страна нового огня станет центром нового извержения. Как когда-то, много лет назад, центром такого извержения была Фера. На волнах залива закачались огненные блики. Небо пылало бело-голубым пламенем. На западе угасло золотое сияние. Но небеса не сделались черными, а засветились странным зеленым и оранжевым светом. Свет колеблясь тянулся вверх, туда, откуда падали метеориты. Фаэтон снова мчался на колеснице солнца. Метеориты падали через каждые несколько секунд. Ледяные осколки врезались в атмосферу и сгорали, окутавшись пламенем. Падали снеговые комья, пылая зеленовато-белым. Земля уже глубоко погрузилась в облачко кометы Хамнера-Брауна. «Странное у нас увлечение», — сказал Виллис. «Наблюдать небеса? Не всегда нравилось смотреть на небо», — сказал Макдональд. «Вам никогда не приходилось видеть, чтобы я напрочь зарывался в Нью-Йорке, так ведь? Мне нравятся места, где мало людей, места, где воздух ясен и чист, места, где человек в течение 10 000 лет наблюдал за звездами. Такие места, где можно обнаружить следы древних цивилизаций. Но я никогда не видел подобного неба. Хотел бы я знать, не выглядело ли оно так и тогда. Вы знаете, что я имею в виду?» Макдональд пожал плечами. Уже почти совсем стемнело. Платон ни о чем подобном не упоминал, но в мифах упоминается о каменном боге, рожденном морем и бросившем вызов небу. Может быть, таким образом древнему увиделось облако? Или взять некоторые отрывки из Библии? Кое-что можно расценивать как свидетельство очевидцев. Только находились они вдали от центра событий. Да, не хотелось бы быть поблизости во время извержения Феры. Виллис не ответил. Он в удивлении смотрел на небо. Через все небо протянулась гигантская полоса зеленоватого света. Полоса расширялась, росла. Видение продолжалось несколько секунд, а потом полоса разом вспыхнула и погасла. Виллис внезапно понял, что он смотрит в восточном направлении. Его губы беззвучно зашевелились. «Мак, обернись!» Макдональд обернулся. Небо сворачивалось в клубок. Поднималось вверх, словно занавес. Можно было заглянуть под нижний край этого занавеса. Край был безупречно ровный, прямой, в нескольких градусах над горизонтом. Вверху зеленым и оранжевым светом сияла оболочка кометы, а ниже – тьма, в которой горели звезды. «Тень Земли», – сказал Макдональд. «Тень, отбрасываемая на оболочку. Хотел бы я, чтобы моя жена дожила до сегодняшнего дня, чтобы увидеть это. Всего лишь один лишний год». За их спинами взорвалась ярчайшая вспышка. Виллис оглянулся. Вспышка медленно шла вниз. Такая яркая, что на нее невозможно было смотреть. Ослепительная. Все тонуло в ее пламени. Виллис уставился на нее. «Господи, что это такое? Оно опускается. Гаснет». «Надеюсь, вы поберегли свои глаза», — сказал Макдональд. Виллис ничего не видел. Лишь ощущал сильнейшую боль. Он заморгал. Это не помогало. «Кажется, я ослеп», — сказал он. Он протянул ладонь, ощупывая камень. И надеялся, что ему станет легче, когда он почувствует руку другого человека. «Не думаю, чтобы сейчас это имело значение», – негромко сказал Макдональд. Быстро вспыхнула ярость, и тут же угасла. Виллис понял, что имел в виду его товарищ. Руки Макдональда взяли его за запястье и завели их вокруг камня. «Держитесь как можно крепче, и расскажу о том, что видел». Макдональд торопливо заговорил. «Когда свет погас, я открыл глаза. На мгновение мне показалось, что я вижу что-то вроде фиолетового прожектора. Его луч был направлен в небо. Затем луч погас. Но шел он из-за горизонта. У нас еще есть некоторое время». «Не везет этому острову», — сказал Виллис. «Он ничего не видел. Даже тьмы. Вас никогда не удивляло, почему люди упорно строились здесь? Некоторые из этих домов насчитывают не одну сотню лет. Каждые несколько столетий извержения. Но люди постоянно сюда возвращались. А что касается того, что нам следует делать? Да, нам. Алекс, я уже вижу цунами. Волна становится выше с каждой секундой. Не знаю, поднимется она или нет на ту высоту, где мы сейчас находимся. Хотя, приготовьтесь сперва выдержать воздушную волну. Соберитесь силами. Сперва будет другая волна. Землетрясение. Наверное, сейчас наступает конец Греции. Видимо, так. И появится новая легенда об Атлантиде. Если кто-нибудь выживет, чтобы поведать о катастрофе. Занавес по-прежнему поднимается. На западе потоки света, исходящие от ядра. На востоке черная тень Земли. Повсюду метеоры. Голос Макдональда оборвался. Что там? Я закрыл глаза. На северо-восточной части неба оно. Ядро. Огромное. Грег, кто придумал это имя? Гора пророка Ильи. Похоже, он попал в самую точку. Землетрясение вдоль и поперек разорвало сферу. Вскрыло скрытый морским дном канал, по которому 3500 лет назад вырывалась на поверхность магма. Виллис почувствовал, что камень вырывается из его рук. Сфера взорвалась извержением. Страшная волна перегретого пара, выброшенного вместе с лавой, отбросила его в сторону и мгновенно прикончила. Несколькими секундами позже на рваную пылающую оранжевым сиянием рану в теле гранита накатилась волна цунами, и никого не осталось в живых, чтобы рассказать о втором извержении сферы. Мейбл Хоукер раздала карты и из-под тишка улыбнулась. 20 очков. Ей сегодня везет. А ее партнерам нет. Все время Би Андерсон повышала ставки. Когда самолет приземлится в аэропорту имени Кеннеди, партнеры проиграют Мейбл сотню долларов. Готовясь к посадке в Нью-Йорке, 747-й плыл высоко над Нью-Джерси. Мейбл, Чет и Андерсоны, пассажиры первого класса, сидели вокруг стола. Стол находился далеко от иллюминаторов. Что творится за бортом, не видно. Мейбл почувствовал сожаление, что сейчас занята бриджем. Она никогда не видела Нью-Йорк с воздуха. С другой стороны, не хотелось, чтобы Андерсоны знали об этом пробеле в ее образовании. За иллюминаторами полыхнуло. «Твоя очередь торговаться, Мэй», — напомнил Чет. Люди, сидевшие у иллюминаторов, расшатнулись. Салон первого класса загудел, заполнился шумом голосов. Мейбл услышала в этих голосах страх. В мозгу каждого авиапассажира таится глубоко запрятанный страх. «Извините», — сказала Мейбл, — «две бубны». «Четыре черви», — сказала Би Андерсон, и Мейбл уступила. Раздался негромкий звуковой сигнал. Зажглась надпись «Застегните привязные ремни». «Говорит командир самолета Феррер», — сказал сочащийся дружелюбием голос. «Мы не знаем, что это была за вспышка, но на всякий случай просим вас пристегнуть ремни. Еще одно. Какая бы это ни была вспышка, она произошла далеко от нас». Голос летчика успокаивал, вселял уверенность. А не заторговалась ли Би? О, Господи, понимает ли она, что означает объявление двух бубей? После такого объявления повышать? Раздался странный звук, будто медленно разорвали пополам что-то огромное. 747-й внезапно взревел, резко ускорил полет. Мейбл читала, что опытные путешественники вообще не расстегивают свои привязные ремни, но и не затягивают, оставляют их так, чтобы они свободно провисали. С самого начала Мейбл распорядилась своим ремнем именно таким образом. А теперь Мейбл неторопливо расстегнула ремень, положила карты рубашкой вверх и, не твердо ступая, удерживая равновесие, направилась к свободным креслам возле иллюминатора. «Мать, ты куда это?» – спросил Чет. Мейбл содрогнулась. Настолько ненавистным ей было это обращение. «Мать! Мать! Это ведь так по-деревенски!» Облокотившись на сиденье, она выглянула в иллюминатор. Громадный нос самолета опущен вниз. Он опускается еще ниже. Впечатление такое, будто экипаж самолета пытается справиться с внезапным ветром. И скорость ветра приблизительно равна скорости самого самолета. Крылья потеряли свою подъемную силу. 747-й падал, словно опавший лист. Дергался, кренился из стороны в сторону, словно экипаж старался удержать его в полете. Мейбл увидела лежащий впереди по курсу Нью-Йорк. Вон Empire State Building, вон Статуя Свободы, а вон Всемирный торговый центр. Все выглядело именно так, как и представляла заранее Мейбл, но почему-то под наклоном 45 градусов. Где-то там внизу ее дочь. Должно быть, уже едет в аэропорт имени Кеннеди, чтобы встретить своих родителей и познакомить их с парнем, за которого она собирается выйти замуж. С крыльев самолета сорвало заклепки. 747-й задрожал, завибрировал, словно испуганные бабочки слетели со стола карты Мейбл. Она ощутила, как самолет подбросило вверх. Высоко в небе мчались черные тучи. Они походили на громадную завесу. Они мчались быстрее, чем самолет. Мчались и рассыпали вспышки. Повсюду молнии. Гигантская огненная стрела ударила в статую свободы и заплясала вокруг ее поднятого вверх факела. А следующая молния ударила в самолет. За океанским бульваром крутой откос. По дну его вдоль берега шло шоссе Тихоокеанского побережья. А дальше океан. Бородатый человек стоял на берегу и рассматривал горизонт. Глаза его искрились неподдельной радостью. Лишь секунду-две длилась вспышка, но она была ослепительной. А когда она погасла, на сетчатке глаз бородатого еще горел образ пылающего голубым шара. Красная вспышка. Необычная молния прочертила в небе вертикальную линию. Бородатый обернулся со счастливой улыбкой. «Молитесь!» – крикнул он. «Судный день настал!» Несколько прохожих остановились, уставившись на него. А в основном прохожие не обращали на него внимания, хотя он и производил в высшей степени внушительное впечатление. Глаза горят от радости. Густая черная борода с двумя снежно-белыми прядями, спускающимися от подбородка. Но один прохожий обернулся и сказал: «Если вы не отойдете от края, для вас действительно настанет сегодня судный день. Будет землетрясение». Бородатый отвернулся от прохожего. Другой, чернокожий, в дорогом деловом костюме, попытался более настойчиво воззвать к его разуму. «Если во время падения кометы вы окажетесь на самом краю, то остаток судного дня пройдет мимо вас. Не упрямьтесь». Бородатый кивнул, как бы про себя. Повернулся и направился к тротуару, где толпились люди. «Спасибо, брат». Земля содрогнулась и застонала. Бородатому удалось удержаться на ногах. Он увидел человека в коричневом костюме, стоящего на коленях, и тоже опустился на колени. Земля затряслась. Часть круто уходящего вниз берега отвалилась. Если бы Бородатый не убрался оттуда, оползень унес бы его с собой. «Ибо он придет!» – закричал Бородатый. «Ибо он придет, чтобы судить землю!» Бизнесмен подхватил псалом. «И будет судить справедливо мир и людей, по правде своей!» Окружающие присоединились к пению. Обретая подвижность, земля гнулась под ногами, дергалась. «Во славим Отца!» Внезапно сильный толчок сбил людей наземь. Упавшие поднимались, вновь опускались на колени. Тряска вдруг прекратилась, и многие заспешили прочь. Найти машину, убраться подальше вглубь страны. «О небеса, благословенные Господом!» – выкрикивал Бородатый. Оставшиеся подхватили. Бородатый знал весь псалом наизусть, а подпевать нетрудно. Море взбурлило. Стремительные волны покрылись пузырями, и все скрыло слепящая завеса соленого на вкус дождя. Многие из тех, кто окружал Бородатого, помчались прочь, заполненную дождем тьму. Но Бородатый продолжал молиться, и люди из дома на противоположной стороне улицы начали молиться вместе с ним. «О моря и потоки, благословенные Господом, восхвалите его и возвеличьте навеки вечные!» Дождь усилился, но как раз перед Бородатым и его паствой, вследствие странной игры порывов ветра, образовался просвет. Можно было видеть весь берег, вплоть до опустевшего пляжа. Уровень воды заметно понизился. Вода отхлынула, оставив на песке бьющихся под дождем рыб. «О киты и все, кто плавает в водах, благословенны вы Господом!» Молитва закончилась. Люди стояли на коленях. Вокруг хлещущий дождь и вспышки молний. Бородатому показалось, что он видит сквозь дождь, как вдали, за отхлынувшими водами, за горизонтом, океан вздымается чудовищным горбом, отвесной стеной, которая прокатится через весь мир. «О Господи, спаси нас, ибо наступают воды, которые захлестнут даже душу мою!» – закричал Бородатый. Прочие не знали этого псалома, но слушали, затаив дыхание. Со стороны океана донесся зловещий гул. «Я увяз в глубокой трясине, бездонной трясине. Я погружаюсь в глубокие воды, и потоки захлестывают меня». «Нет», – подумал Бородатый, – «оставшаяся часть этого псалома в данном случае не подходит». И начал снова. «Господь мой пастырь, у меня не будет недостатка ни в чем». Стремительно надвигался водяной вал. Люди перестали петь псалом. Одна из женщин поднялась с колен. «Молитесь», — сказал Бородатый. Грохот, издаваемый океаном, заглушил остальные слова. Завеса дождя окутала людей. Завеса дождя, теплого, скрывавшего из вида океан и волну. Она мчалась к берегу, вздымающаяся все выше стена воды. Она была выше самого высокого небоскреба. Всесокрушающая колесница Дзенгернаута. Вода, вскипающая белогрязной пеной. Зеленая стена воды. Бородатый увидел что-то крошечное, двигающееся поперек ее склона. А потом стена обрушилась на него и его паству. Джил отдыхал, лежа на доске вниз лицом. В голове медленно тянулись мысли. Вместе с остальными он ждал, когда накатит большая волна. Под животом шуршала вода. Горячие лучи солнца припекали спину. Сбоку подпрыгивали на волнах, выстроившись в линию, остальные доски для серфинга. Джанин поймал его взгляд и улыбнулась ленивой улыбкой. В улыбке обещания и воспоминания об уже бывшем. Ее мужа нет в городе, и он будет отсутствовать еще 3 дня. Ответная улыбка Джилы не выражала ничего. Он ждал волну. Здесь, у пляжа Санта-Моники, хороших волн не бывает. Но Джанин живет неподалеку, а хорошие волны никуда не денутся. Будут и другие. По берегу в разброс стояли дома. Вид у них был нарядный, новый. А вот дома на пляже Малибу выглядели совсем иначе. Они всегда кажутся более старыми, чем есть на самом деле. Нет, на этих домах тоже заметны признаки старения. Там, где земля граничит с морем, все разрушается быстро. Джилл, как и все остальные, кто покачивался сейчас на волнах, был молод. Джиллу 17 лет. Он дочерна загорелый. Его длинные волосы выгорели почти до бела. Выпуклые мышцы, словно пластины, покрывающие шкуру броненосца. Джиллу нравилось, что он выглядит старше, чем на самом деле. Отец выкинул его из дома, но Джиллу не приходилось платить ни за жилье, ни за еду. Всегда найдутся женщины старше тебя. Когда он вспоминал о муже Джанин, то думал о нем с дружелюбием. Происходящее казалось Джиллу лишь забавным. Муж Джанин не вызывал у Джилла враждебных чувств. Джилл не стремился к чему-либо стабильному. Ею вправе был завладеть любой парень, которому хотелось постоянно качать из нее деньги. У Джилла скосило глаза. Так ярко что-то сверкнуло. Оно пылало. Джилл зажмурился. Зажмурился рефлекторно. Плюс опыт. Достаточно часто колол глаза, отраженный волнами свет. Сквозь сомкнутые веки Джилл увидел, как угасла вспышка. Он открыл глаза. Оглядел море. Идет волна. Он увидел, как из-за горизонта поднимается огненная туча. Джилл смотрел на нее. Щурился. Он не мог поверить, что это на самом деле. «Идет большая волна!» Встав на колени, крикнул Джилл. «Где она?» – крикнул Кори. «Скоро ее увидишь!» Сомнений у него не возникало. Он развернул доску и сильными грибками погнал ее в море. Он согнулся так, что щека его почти касалась доски. Глубоко загребал своими длинными руками. Он был здорово испуган, но никто никогда об этом не узнает. «Подожди меня!» – крикнула Джанин. Джилл продолжал грести. Остальные поплыли следом. Но выдержать такой темп мог лишь сильный. Рядом держался только Кори. «Я видел огненный шар!» – крикнул он, задыхаясь. «Это молот Люцифера! Цунами!» Джилл ничего не ответил. Сказанное Кори пугало, лишало сил. Остальные загомонили. Джилл увеличил скорость, оставив их позади. Когда происходит подобное, мужчина должен оставаться один. Он начал постигать, что сейчас может наступить смерть. Начался дождь. Джилл продолжал грести. Оглянулся и увидел, как оседает берег и стоящие на его склоне дома. И на этом месте возникает новое протяженное взморье. Поблескивает мокрым. Среди холмов над Малибу вспыхивали молнии. Очертания гор изменялись. Аккуратные дома Санта-Моники закувыркались, превратились в груды щебня. Горизонт пошел вверх. Смерть. Неизбежная смерть. Но если смерть неизбежна, то что остается? Соблюдать стиль. Только соблюдать стиль. Джилл продолжал грести, оседлав уходящую из-под доски волну. Греб, пока волна не укатилась. Отнесло его далеко. Джилл развернул доску и начал ждать. Остальные последовали его примеру. Развернулись. Растянулись на залитых дождем волнах на несколько сотен ярдов. Если они что-либо кричали, Джилл их не слышал. Сзади накатывал ужасающий грохот. Джилл выждал еще мгновение и начал грести изо всех сил. Он делал глубокие правильные гребки. Хорошие, как надо гребки. Он скользил вниз по склону громадной зеленой волны. Волны стены. Вода неуступчиво вздымалась. Джилл стоял на четвереньках. Кровь прилила к его лицу. Глаза его вылезли из орбит. Из носа потекла кровь. Напряжение было чудовищным, непереносимым. Потом сделалось легче. На набранной скорости Джилл развернул доску. Балансируя, на коленях скользил наискось. Вниз по склону почти вертикальной стены. Он встал. Ему нужно видеть больше. Как можно больше. Если он действительно выдержал, удержался, достиг самого гребня волны, значит гребень уже покатился дальше. Значит он действительно выжил. Он справился. Смог. Теперь съезжать вниз. И делать это безупречно. Прочие тоже повернули доски. Джилл видел их. Они впереди. Беспорядочно разбросанные по склону зеленой стены. Кори проворот исполнил неправильно. Он пронесся внизу, мчался с дикой скоростью. Смотреть на него было страшно. Их несло к берегу. Их доски были много выше берега. Санаторий, пирс Санта-Моники и выстроенный на нем ресторан, яхты, стоявшие неподалеку на якоре, все мгновенно скрылось под водой. А потом они увидели сверху вниз улицы, едущие по ним автомобили. Джилл увидел на миг бородатого мужчину, стоящего на коленях. А потом вода скрыла и бородатого, и тех, кто окружал его. Внизу волны стены бился крутящийся хаос. Белая пена, несущаяся вихрем в водоворотах обломки, изуродованные трупы, пушинкой кувыркающиеся автомобили. Под Джиллом был уже бульвар Санта-Моники. Волна перекатилась через мол. В грохочущей пене внизу замелькали обломки магазинов, тела продавцов, сломанные деревья, мотоциклы. Волна накатилась на дома. Джилл крепился, готовясь к столкновению, пригибался пониже. Доска дергалась под ногами, он едва не потерял ее. Джилл увидел, как вода захлестнула Томми Шумахера. Томми исчез. Доска его высоко подпрыгнула и беспорядочно закрутилась. Теперь на воде остались лишь две доски. Пенящийся гребень волны был уже далеко. Далеко и внизу. А крутящийся хаос ее основания оказался слишком близко. Ноги страшно затекли, болели, силы кончались. На поверхности оставалась лишь одна доска, много ниже Джилла. Кто это? Не имеет значения. Того, кто был на доске, накрыл крутящийся хаос. Человек исчез. Джилл рискнул, быстро оглянулся. Никого. На громадной волне он остался один. О, Господи, если он выживет, какую на этом можно будет построить историю? Какой сделать фильм? Фильм посильнее, чем «Бесконечное лето», посильнее, чем «Расширяющийся ад». Фильм о серфинге или стрюковые съемки будут стоить 10 миллионов. Если только, конечно, выдержат ноги. Он уже побил все рекорды, его наверняка уже занесло не меньше, чем на милю вглубь суши. Никто никогда не удерживался на воде целую милю. На милю, казалось, возвышался над головой, покрытый пеной ревущий гребень. На Джилла стремительно мчался 30-этажный дом Баррингтона. От кометы остались лишь жалкие крохи. Несколько крупных обломков, обломков поменьше. Осколки, смёрзшиеся в лед грязи. Гравитационное поле Земли разбросало их по небу. Возможно, эти обломки и вернутся когда-нибудь в кометное гало, но никогда уже им не суждено воссоединиться заново. На поверхности Земли один за другим возникали огненные кратеры. Когда обломок ударял в воду, вспышка была столь же яркой, как при соударении с суши. Но рана, нанесенная океану, внешне выглядела менее значительной. Вокруг вырастали волны стены, окаймляя рану, оглаживая, заливая ее. Один удар пришелся в Тихий океан. Вода вокруг кратера взметнулась на 2 мили в высоту. Она кипела. Давление, расширяющееся перегретом пара, оттолкнуло волну. Раскаленный пар поднялся колонной, прозрачной, как стекло. В этой колонне содержались соль выпаренной воды океана, осадок со дна, частицы, врезавшиеся в океан обломков. Достигнув края атмосферы, колонна начала расплываться, превратилась во все расширяющийся водоворот. Мегатонны пара остывали. Вокруг частиц стала конденсироваться вода. Они начали выпадать из тучи. Мелкие капли, перемешанные с грязью воды, падая, сливались. Они были еще горячими. Оказавшись в нижних, более сухих слоях атмосферы, они вновь испарялись.